Странно, температура есть, а состояние такое, что охота прыгать и вообще заниматься чем-нибудь полезным, но не дают. Стоило высунуть нос за дверь палаты, как сидящий за столом Цербер в белом тут же загнал меня назад. Дескать, нечего заразу распространять воздушно-капельным путем. Успел только попросить книжек каких-нибудь или хотя бы листиков с карандашом. Буду на всякие завещания составлять. Шутка. На самом деле раскрученный высокой температурой мозг начал выплевывать один за одним вопросы, на которые у познания не было ответа. Например, почему все как-то резко забыли про впрыск закиси азота? На настоящее время технология отработана на 150%, ибо редкий авиационный мотор обходится без нее. Так чего бы ни взять и не перенести на автомобили, все равно авиация реактивной становится, или те же турбины. Сколько пользы для дизелей в хозяйстве будет, а? Но ведь забыли, и лежало все это на полке кучу лет. Это что же такое у вас получается? Я вздрогнул и повернулся. Надо же, задумался и не почуял. Прямо за моей спиной обнаружился врач, заинтересованно рассматривающий мои каракули. Это я пытаюсь нарисовать схему работы антиблокировочной системы для автомобиля. Должно сильно повысить безопасность торможения. Весьма интересно. Но давайте я вас осмотрю, тем более снимки пришли. И снова меня вертели и крутили, заглядывая во все отверстия. Странно, вроде воспаление легких, это только через рот доступно. В нос-то зачем железяки пихать? Но белый халат не на мне, значит, нефиг выпендриваться. Главное, что доктор осмотром остался довольным. Выплюнул какие-то латинские слова в сторону медсестры и откланялся. Эх, порошки вы мои порошочки. Очередная доза из сложенного буквой В листочка и стакан теплой и оттого невкусной воды сверху. И чего пенициллин не смешают со стрептомицином? Два антибиотика вместо одного и ни одна болезнь не пройдет, не говоря уж о побочных эффектах. Присев на кровать, я вытер неизвестно откуда взявшийся пот. Ничего себе, отходники какие пошли. Ну его нафиг организм напрягать, лучше приму горизонтальное положение. Лечилка, температура 37,4. А во, значит все эти хи-хи и ха-ха про болезни мужчин не врут. Пока была высокая температура, все было хорошо. Но стоило ей упасть, как мой организм отказался подчиняться мне. Лежу даже не сосиской, а выжатой половой тряпкой. Какое там читать, мне рукой двинуть тяжко. Мыслей не наблюдается даже на горизонте. Я просто блымкаю глазами на вершине набитого мясом и костями мешка. Где там мое завещание? А, ну его. Если судить по внутренним часам, то в таком состоянии я провел не меньше месяца. Переворачивался, когда начинало колоть, глотал что дают и все остальное время бездумно расползался надувшийся квашней по всем доступным углублениям. Однако все хорошие рано или поздно заканчиваются и постепенно я обнаружил себя в реальном мире. Слабости еще было хоть отбавляй, но это уже была совершенно другая слабость. Ну, примерно как холодок весной, дающие отчетливее почувствовать надвигающее тепло. Леонид Ильич, еще не меньше недели. Внезапно послышалось из коридора. А во, кажется, ко мне посетители. Я сел на кровати и пятерней попытался привести свою шевелюру в порядок. Александр, добрый день. Тут вот меня попросили передать. Я с удивлением смотрел на смущающегося Брежнева. Ну не в первый раз же он так к больницу ходит. Или в первый, нет. Так точно в первый раз. В авоське темнел разводами арбуз. Зимой, я осторожно постучал пальцем по нему. Самый настоящий. Будущий генсек точно так же опасливо разглядывал меня. Но на дворе зима же. Или я настолько долго болел. От внезапной догадки я аж вскинулся. Нет, ты всего неделю тут. Можно нас оставить на минуточку? Он повернулся к доктору. Так, кажется, сейчас будет что-то этакое. Дождавшись, пока доктор закроет дверь, Брежнев как-то по-особенному взглянул на меня. К сожалению, после того разговора нам не удалось поговорить. Он достал из кармана пиджака блокнот и, раскрыв его, взглянул внутрь. Но это и к лучшему. Все, что ты рассказал в машине, можно легко списать как на провокацию, так и на попытку вербовки. Молчи, все равно не поверю. Он легонько пристукнул по столу. Но сейчас у меня появился беспроигрышный вариант ответить точно на вопрос касательно тебя. Открывай свою библиотеку. Какую библиотеку? А чем он? А, про познание. Я молча кивнул, подтверждая открытие. Ищи там у себя фотографию делегатов 8-го съезда Коммунистической партии Казахстана. Довольно быстро перед моим внутренним взором возникла черно-белая фотка толпы мужиков с редким вкраплением женщин. Январь 1956, Ячева, Новый год пропустил, не отвлекаться. Рассказывай, что видишь. Ну, в каком-то зале в четыре ряда сфотографировались. Передний ряд сидит, сложив ноги по-турецки. Только один сел, как обычно, и видно его полосатые носки. Вы посредине сидите, немного выпучив глаза. Слева в дальнем ряду, под светильником, в момент съемки мужик головой дернул и смазался. Рядом с женщиной в белой кофточке. Что еще? Да, набрав воздуха, Брежнев принялся материться, выкладывая фигурную вязь про меня, себя и заглянувшего на шум врача. Тот, понятливо кивнув, закрыл дверь с той стороны. Я же, поворачивая голову заходящим туда-сюда Леонидом Ильичем, пытался понять, как же так получилось, что Новый год прошел мимо меня. Вроде никаких празднеств в больнице не было, ей меньше часа, наконец он выдохся и, достав из блокнота плотный листок бумаги, бросил его мне на колени. Ну да, та самая фотография, только без царапин и прочих артефактов, которые оставляет время. Я лично контролировал весь процесс, и в данный момент нет никого, кроме меня и фотографа, кто владеет этим снимком. Он устало плюхнулся ко мне на кровать, плюс я проверил, ты не выходил из больницы и никто к тебе не приходил. А это значит, что ты действительно из будущего. Ну да, надо было что-то сказать в ответ. Но что? Ну да, Брежнев передразнил меня, знаешь, к чему это может привести? К моей гарантированной смерти, если кто-то еще узнает, к возможности избежать ошибок будущего. Да много к чему может привести. Но почему я? Он потер руками лицо. В моей истории в 64-м вы смените Никиту Сергеевича переворотом. Потом до 82 вы будете у руля СССР. 18 лет. Умру сам или убьют. Архивы полностью не открыты. Есть версии за оба варианта. Ладно, мы еще там посмотрим, кто кого. Глава 18. Скомкав вдвое подушку, я постукал по ней кулаком для пышности и сунул под голову. В поезде я уже был третьи сутки, поэтому никакой мерный перестук колес не мог навеять на меня сон. Хорошо еще, что билет дали в международный вагон, поэтому бока отлеживались не так быстро. Эх, в больнице хотя бы кормили прямо в кровати, а тут самому надо вставать и идти в вагон-ресторан. Вообще в больнице мне все понравилось, за одним исключением. Полное отсутствие посещений. Ну, зашел один раз Брежнев, показал фотку и потом, весь горя желанием натянуть что-то кому-то куда-то, исчез. Арбуз очень быстро кончился, а новых подношений больному не было. Целую неделю я лез на стенки от скуки, но потом, уже перед самой выпиской, врач мне пояснил все происходящее. На носу 20-й съезд, болеть депутатам никак нельзя, а то позаражают друг друга и по стране развезут. Поэтому и был организован вокруг Брежнева карантин наоборот. Ну а больше про меня никто и не знает тут. Когда, покачиваясь под легким ветерком, я пробрался в общагу, тот тут же был отловлен комендантом и под роспись ознакомился с предписанием выдвигаться в Москву как только, так сразу. Вот направление в билетную кассу, вот командировочное, вот еще какие-то бумажки. Слушая едва позвякивающую в стакане ложечку, я лениво теребил познание на ближайшие события. Вообще, кроме закрытого доклада Хрущева про культ личности, ничего такого грандиозного на горизонте не наблюдалось. Волнение в Грузии после доклада, восстание в Венгрии осенью, Олимпийские игры, в которых мы 37 золотых возьмем тоже потом. Ну что может выжить Леонид Ильич, к примеру, из того, что в мае Эйза Китер, секретарь Совета белых граждан Северной Алабамы, заявит о том, что рок-н-ролл служит средством для сведения белого человека на уровень негра. Хотя вот, есть небольшая мелочь. Принятый на съезде пятилетний план развития хозяйства – на первой волне полевых бурь в Казахстане, через год втихушку отменит. Причем просто отменит, без замены на новый. Хотя нынче, даже зная о таком будущем, все проголосуют за. Редкая птица сможет воздержаться на фоне тотального одобримс. Хотя чего я гадаю, приеду, выложу что знаю, а там уже посмотрим. Как ни крути, но возможности оценить будущие факты изнутри у Брежнева гораздо больше моих. Хорошо, когда в городе есть метро. Вышел из вокзала, сунул в кассу 50 копеек и езжай куда хочешь. Ну и что, что проехать надо всего пару станций, зато ноги бить не надо. Выползши на поверхность, я немного поглазел на неимоверный по меркам Алматы поток транспорта и, перейдя дорогу, пошел на Красную площадь. Мавзолей с надписью «Ленин, Сталин». Ничего, сейчас Никита Сергеевич бахнет своим докладом и через несколько лет Сталина уберут, оставив одного Ленина. Так и будет мариноваться в одиночку на память потомкам. Ладно, мне внутрь пока не надо, поэтому огибаю хвост организованной экскурсии и иду в сторону ворот. Ба-ам! Задрав голову и придерживая рукой шапку, я немного порассматривал часы на Спасской башне. Вот пожелаю я специально, ни за что бы не получилось. А так прибыл ровно в 12, прямо как литерный по расписанию. Пройдите прямо и вон за тем зданием, видите, торчит зеленый угол, поверните направо. Проверив документы, скомандовал стоящий на входе милиционер. Только, пожалуйста, никуда помимо этого не сворачивайте, тут у нас с этим строго. Да я и не собирался. Вон, меня уже вовсю разглядывают мои коллеги по комитету. Одеты как близнецы, выражение на физиономии тоже одинаковое. В общем, с туристами не перепутаешь при всем желании. Наконец-то, я тебя еще вчера ждал. Стоило мне отряхнуть снег с обуви и войти внутрь, как на меня налетел Рябинка. Александр Яковлевич, так как врачи выпустили, так я сразу сюда, вот документы с датами, я тут же встал в защиту. Да не нужны мне твои документы, хотя нет, нужны, давай сюда. Он змеиным жестом вырвал у меня папку, на тебе карту Москвы. Квартира тут, гараж тут, мы тут, выезд отсюда, заезд вот так, сиди, изучай маршруты, через час приду, проверю. Хмыкнув, я оккупировал ближайший стол и расстелил на нем карту. Если выезд отсюда, то это значит Боровицкие ворота. Выезжаем, направо, мимо манежа, потом налево, немного в горку по Воздвиженке и на Арбат. Нового Арбата, он же проспект Калинина, еще нет, поэтому ломимся по военно-грузинской дороге, сиречь старому. Там на Можайское шоссе и вуаля, мы у дома. А если Арбат перекрыт, тогда мы вот так и потом вот так. Весь отведенный мне час я пытался уложить в голове кучу названий московских улочек. Осложнялось все тем, что один и тот же кусок асфальта везде обзывался по-разному. Например, Можайское шоссе где-то обзывалось Новодорогомиловской улицей, а у меня в голове эта дорога всплывала как Кутузовский проспект. И так какой улицы не коснись. Хорошо еще, что Садовое кольцо оставалось Садовым. Вроде бы. Ладно, на первый раз более чем хорошо. Довольно покивал головой Рябинка. Да и если что, ребята из сопровождения помогут, они тут побольше твоего ездят. Так, весь Никита, да что мы, не люди что ли, прогудел стоящий рядом водитель машины сопровождения. Саша водитель хороший, ни разу волноваться не заставил. Я чуть потупился, пытаясь не сильно гордиться собой. Всего-то надо думать за себя и за того парня, что за тобой. Ему-то гораздо сложнее, он не знает, куда ты едешь. Ну и ладушки, график пока прежний, поэтому вечернее дежурство по-прежнему за тобой. Все разбежались по местам. Поздоровавшись со всеми в дежурке, я восхищенно присвистнул и пошел вокруг стоящего неподалеку автомобиля. Вроде ЗИС-110, но выпуклые колпаки колес и мутные стекла с легким желтоватым отливом говорили мне, что это не совсем обычная машина. Познание погоди, дай самому догадаться, а то так совсем думать разучусь. Аккуратно повесив пиджак на спинку стула, я постелил чистую тряпочку, опустился на колени и заглянул под машину. Ага, здоровенная железяка во все днище, более толстые амортизаторы. Постучал костяшкой пальца, глухо, как в танке. А вот капот привычный, как по звуку, так и по виду. Так, а что внутри? Дернул водительскую ручку и поразился тому, как тяжело пошла дверь. Нифига себе какая толщина стекла. Да это же бронированная версия. ЗИС-115, он же ЗИС-110 СО. Бронированная машина, предназначенная для высших руководителей коммунистической партии, членов Политбюро. И как она? Я спросил в пустоту, не зная, к кому конкретно обратиться. Да то же самое, только в горку идет гораздо тяжелее. Я глубокомысленно покивал. Ну да, двигатель-то тут остался прежним. 6 литров это конечно 6 литров, но бронекапсула вовсе не из лебяжьего пуха сделана. Филиппов, тебя. Дежурный протянул в мою сторону черную телефонную трубку. Через 10 минут около оружейной палаты. Ну за 10 минут по территории Кремля можно и пешком дойти. Однако вдруг кто на нового водителя возбудится, так что лучше заранее подъехать. Леонид Ильич, добрый вечер. Уже привычно осматриваясь вокруг, я открыл дверь. О, Саша, наконец-то вы выздоровели. Легкий шлейф перегара не оставил никаких сомнений в характере посещенного мероприятия. Лечилка подтвердила, что да, минимум пара рюмок наличествует. Вот что хорошо в моем боссе, и сам не пьет особо и другим не наливает. Это не Хрущев, который буквально через пару месяцев, во время своего первого визита в Англию, будет спаивать английского военного атташе, дескать, чтобы не шпионил. И еще хвастался потом, дескать, слаб оказался англичанин супротив русского. Александр, наверное, вы немного удивлены, что я из вас информацию не пытаюсь добыть. Стоило тронуться, как тут же раздалось сзади. Поначалу удивлялся, да, а потом поразмыслил и понял, что той информации, что я могу рассказать, вы попросту не сможете дать ход. Вы еще не на том уровне, чтобы избежать вопросов, а откуда вы это знаете, верно. Но вообще иногда аж зудит заглянуть хоть одним глазком в будущее. Так вообще не проблема. Задайте тему, а я попробую выжимку сделать. Так, в общих чертах, просто для понимания течения и тенденций. О, о таком варианте я не подумал. У вас библиотека до какого года открыта? До 90-95, в зависимости от темы. Война будет такой же, как Великая Отечественная? Нет, с оружием будет куча мелких за влияние, но все не наших территориях. Без оружия, одна, назвали холодной, уже началась. Нынешнее ухудшение отношений с Соединенными Штатами, это ее самое начало. Они или мы победили, они, оттена. Оставив пассажиров в задумчивости разглядывать проплывающие за окном, я аккуратно спустился с небольшой горочки около строящейся гостиницы «Украина». Как ни старалась милиция вместе с дорожниками, но грузовики тут довольно быстро сначала засирали, а потом раскатывали дорогу. И вроде скорости небольшие, но нет-нет, да вынырнет непонятно откуда какой-нибудь кран и обязательно раскоричится поперек дороги. Кстати, надо бы намекнуть Рябинко, чтобы на своем уровне продавил идею про тренировки водителей. Все тут худо-бедно умеют руль крутить, да из пистолета стрелять в нужном направлении. И ладно, если нападающий на чем-нибудь типа москвича будет, а если он грузовик угонит, куда и как мне его бить, чтобы гарантированно уехать потом? Я вот не знаю, а все материалы из будущего рассказывают про совершенно другие машины. Наконец-то приехали. Мигнув поворотником, я аккуратно заехал в арку здоровенного дома и, сделав полукруг по внутреннему дворику, прижался под козырек подъезда. Дверь тут и без меня есть кому открыть, вон два здоровенных лба переминаются с ноги на ногу. Задали, вы конечно, Александр, думку подумать. До свидания, хорошего вечера, твою же маму. Внезапно для меня следующее утро оказалось воскресеньем, разъездов еще меньше, чем по вечерам. В общем, почти выходной, но за который деньги платит. И все бы было хорошо, но подозрительно бодрое начальство устроило микромитинг. На нем нас еще раз уведомили, что очередной съезд вот-вот начнется, поэтому необходимо усилить бдительность и не поддаваться на провокации различных сил, а также углубить, расширить и поддержать, причем непременно с коммунистическим порывом. С трудом сдерживающие зевоту коллеги стеклянными глазами смотрели куда-то в сторону трибуны и рефлекторно кивали на окончание лозунгов. И вот что меня дернуло поднять руку на в общем-то риторическую фразу: «Есть ли вопросы или предложения, скука или желание позабавиться, сейчас уже не разберешь». Для начала я кинул леща начальству, дескать, водители накормлены, напоены, машины ухожены и так далее. Тут все хорошо и местами даже замечательно, но вот соответствуем ли мы, водители, этим условиям? Не секрет, что многие пришли в эту профессию случайно и никаких курсов не оканчивали. Вон, по всей стране во всех сферах всякие соцсоревнования устраивают, лучших людей в профессии чествуют, а мы ездим потихонечку себе и в ус не дуем. Неужели это правильно? Где-то тут даже самые сонные проснулись и воззрились на меня в немом удивлении. Дескать, мы и так элитная элита из всех элит, куда уж дальше. Но я, уже закусив у дела, усомнился в этом. Дескать, чем докажешь? Ага, доказательств-то и нет. Даешь честное и беспристрастное соревнование. Высказавшись, я плюхнулся на свое место. Надо же, оказывается, я своим выступлением попал по больной точке. Машинами не похвастаешься, должностью пассажира тоже. А в любом мужике заложена потребность хоть чем-нибудь, но помириться. Пока охреневшее начальство пыталось обдумать вкинутые предложения, водители уже начали вовсю предлагать свое. Правда, предложения были как под копирку. Ну что такого в том, чтобы выехать куда-нибудь подальше и устроить гонки? Или как соревноваться в красоте парковки? Кто-то подал идею про скорость доставки высокопоставленных тущек, но ему тут же напомнили про Михаила Андреевича, который категорически запретил ездить больше 50 км в час. Дождавшись пика, когда еще чуть-чуть и организованное собрание превратилось бы в балаган, начальство ударами кулака об стол переключило внимание на себя. Поблагодарив за такое своевременное предложение, оно тут же попыталось водрузить организацию социалистического соревнования на меня. Дескать, инициатива должна сначала поиметь инициатора. Ты предложил, ты и придумывай. Да легко. У нас же соревнование по уровню владения машиной. Ну так вот, давайте каждый попробует сделать круг по Садовому, как можно меньше касаясь педали тормоза. Конечно, кроме предотвращения ДТП. Кто меньше будет жамкать педаль, тот и молодец. А для контроля за каждым пусть жюри едет и считает. Еще немного побурлив, общество решило, что использовать лишнюю машину как судейскую, расточительно. Проще к лягушке тормоза добавить пару проводов, вывести их в салон, прицепить к ним лампочку, задублировав таким образом стоп-сигнал и считать. Находящиеся тут же механики подтвердили, что сделать подобное яйца выеденного не стоит и готовы модернизировать любую машину на выбор. После этого все обсуждение перешло в практическую плоскость. В итоге решили заезды по соревнованию решили сделать плавающими, чтобы не мешать основной работе. Есть у тебя свободное время, договариваешься, берешь машину, садишь своего коллегу в качестве судьи и вперед, за победой. Стоит ли говорить, что через некоторое время на импровизированной доске для записи результатов напротив моей фамилии красовался гордый ноль? Причем подтвержденный аж двумя независимыми судьями, нет, никаких суперспособностей я не применял. Просто воспользовался лазейкой в правилах, никак не оговаривающих время заезда. А в 4 утра на дорогах, сами понимаете, машин не очень много. Меня немного пожурили и почесав затылки пятерней, разбили соревнования на с 9 до 12, с 13 до 17. Дескать, и мы не лыком шиты. И ведь призов-то никаких не полагалось. Но с тех пор половина разговоров в курилке были про самые наилучшие тактики проезда. Когда садовая лучше проезжать по часовой стрелке, а когда против. Как правильно тормозить двигателем, если впереди регулировщик тормозит всех и вся. Этично ли включать дополнительную фару для обеспечения себе зеленой волны, и так далее и тому подобное. Сам же я, причем неожиданно для себя, оказался по результатам в середнячках. Все мое небольшое водительское мастерство откровенно блекло перед монстрами баранки, помнящих еще всякие Роллс-Ройсы и Руссо-Балты. Конечно, я бы мог подвинуться вверх, заиспользовав телекинез, но подобное мне откровенно претило. Александр, а что говорят в вашей библиотеке по поводу причин, приведших к поражению в холодной войне? Ох, я так давно ждал этого вопроса, что даже поначалу растерялся. Вот вроде ответ лежит на поверхности, но попробуй его сформулировать попонятнее. Знаете, большинство сходится на двух причинах. Провал в идеологической работе и ложь. Ложь самим себе о происходящем. Если совсем коротко, то как-то так, смело сказано. С идеологией пока погодим, а вот про ложь. Можете привести пример? Очень легко. Например, как и почему вы стали первым в Казахстане. Все, кто хоть как-то имеет отношение к земледелию, были категорически против интенсификации распашки земли, и вы в курсе этого. Но нет, сами себе наврали, что все будет хорошо и рванули вперед на всех парах. В итоге эти земли на пару десятилетий полностью исчезнут с карты хлеборобов. Ну тут ты со своей библиотекой не прав. Мы в этом году собрали рекордный урожай. Я в руководителях далеко не первый день и курсе про приписки. И я лично общался с колхозниками и все как один подтвердили огромные сборы. Все верно. Но показатели уже следующего урожая будут в половину меньше. Потом, на порядок. Потом совсем на нулевые значения скатится. Точно, 100%, здесь же никаких изменений по сравнению с моей историей нет. И это будет одной из самых больших головных болей вашего преемника, Ивана Дмитриевича. Если что, то он не справится. Только через троих последователей начнет что-то получаться. Вас так послушать, так везде плохо будет. Да нет, просто плохое поперек лезет. Будет и много хорошего. Например, на Олимпиаде мы будем первыми. Американцы попытаются запустить первый искусственный спутник Земли, но не смогут, а мы сможем, и так далее и тому подобное. Ладно, а что не так с идеологией? Только одно, Суслов, глава 19. А Михаил Андреевич-то чем будущему не угодил? Уже начавшие куститься брови Брежнева смешно зашевелились на высоком лбу. Чехова читали? Так вот, живи Антон Павлович сейчас, то своего человека в футляре писал бы Суслова. Ха, а ведь есть что-то похожее. Да не похожие, это он и есть. Полный запрет на любое изменение и возведение догматизма на пьедестал. ну и попытки воспитать общество методом накачки через средства массовой информации. Все это и привело к тотальному провалу. Ну вот опять ты про провалы. Да как-то так получается, что первым в голову приходит именно плохое. Вон, Бисмарку приписывается фраза, что только дураки учатся на своих ошибках, а кому охота быть дураком. Ну хорошо, скоро у вас будет возможность убедиться в моих словах. В ноябре в Венгрии вспыхнет восстание, и настолько антисоветское и антирусское, что придется вводить войска для подавления. А знаете, что восставшие будут называть основной причиной? Ну, недовольство восстановлением сталинского курса в экономике. Как думаете, чья рука проглядывает? Так это, надо же, я прямо физически ощутил, как у Брежнева в голове стали крутиться шарики за ролики, пытаясь перемолоть поступившую информацию. Интересно, как он поступит, ведь совесть коммуниста вряд ли позволит такое скрыть от товарищей. А товарищи, если узнают, что источник информации, водитель, сами в дурку же и свезут. Леонид Ильич, у вас все в порядке? Около машины незаметно нарисовался Рябинко. Оппа, моя ошибка. Ну что мне стоило в самом начале разговора поехать окружным путем, чтобы было время поговорить? Да нет, тут просто Саша загадал мне логическую загадку, вот и задумался. Ничего себе, как Брежнев моментально сообразил отвести от меня подозрение. Познание, давай срочно что-то из загадок для взрослых. Передав пассажира внутренней охране, Александр Яковлевич вернулся ко мне. Что за загадка? Представьте себе, что вы повар, которому надо сварить яйцо. Причем яйцо очень редкое, поэтому варить надо не абы как, а ровно 2 минуты. Но вот беда, в наличии есть песочные часы на 3, 4 и 5 минут. Как отмерить время? Погоди. Он поднял руку в восстанавливающем жесте. Дай подумать. Увидев выходящего из дверей Брежнева, я выскочил из машины. Ничего себе у них там нагрузочки на съезде. Я как-то считал, что съезд – это когда куча понаехавших собирается в одном большом зале и начинают слушать выступающих один за одним коллег. И тут депутатам главное не зевать, вовремя хлопать и не пропускать обед. Но закрывая дверь за буквально посеревшим Ильичом, я как-то начал потихоньку сомневаться в этом. Судя по его походке, они там вместо выслушивания речей всем собравшимся кагалам поезда разгружали, причем в ускоренном темпе. «Саш, что там у тебя есть по Козлову?» Сзади предельно уставшим голосом задали вопрос. «Леонид Ильич, Козлов много. Всех искать? Нет, только Фрол Романыча. Я уже привычно пнул Познание. А во, у Брежнева конкурент оказывается есть. Первый секретарь ленинградского обкома, ставленник Хрущева. Однако в этом году хрен ему по всей морде. Леонид Ильич, если вы про кандидатский состав в президиум ЦК, то все в порядке. В моей истории он прошел в него только в следующем году. А кто пройдет в этом? Вы, Фурцева, Шипилов и Мухиддинов. Нуриддин. Так это же просто отличный вариант. Голос сзади моментально наполнился жизнью. Поборов искушение оглянуться назад на такое резкое преображение, я быстренько пробежался внутренним взором по столь впечатляющей биографии. Первый секретарь ЦК КП Узбекистана. Да, с моего насеста выглядит как еще одна гирька в противовес Козлову. Вроде как сдружившиеся азиаты против северянина. На всякий я еще раз перечитал краткие биографии обоих. Никаких зацепок. Но конфликт у них точно был. Хотя наружу его суть так и не выпустили. Надо же, как знание конечного результата меняет человека. Эдак бьющий сзади фонтан энергии сейчас мне спинку сиденья прожжет. Ёрзающий от нетерпения Леонид Ильич, едва дождавшись остановки машины, сам с помощью ноги распахнул дверцу и рванул в дом огромными скачками. «Ты снова загадку загадал?» Удивленный Рябинко проследил взглядом за подопечным. «Нет, но если на руках 10 пальцев, я демонстративно покрутил кистями, то сколько пальцев на 10 руках? 100. Твою ж мать!» Аж подпрыгнув в воздухе, он рванул за Брежневым. Я оглянулся на прошедший по первых этажам свет фар. Во двор медленно вплывали братья-близнецы моего ЗИСа. Наверное, я заразился паранойей от Александра Яковлевича, но береженого Бог бережет. Заведя двигатель, вывернул руль и включил заднюю передачу. Пара секунд и готова импровизированная баррикада на пути пришельцев. «Саш, ты только не кипиши!» Ко мне подошел один из охранников. «Ага, не кипиши. А чего тогда ты автомат достал?» Хоть Познание и утверждало, что во время съездов в Москве не то что перестрелок, хулиганов-то с днем огнем не могли найти, но мало ли, засекретили и не внесли в сводки. «Ищи-свищи». Завидев наши телодвижения, Передняя машина пару раз дернулась и остановилась. Теперь уже я с небольшой злорацией наблюдал за метаниями коллеги за рулем. Впереди мы, такие все готовые к чему угодно, а сзади его подперли пока ничего не понимающие последователи. Что делать, куда ехать? Согласно всем канонам, сейчас должен появиться парламентер для взаимных окриков и опознавания. Как там, мы пришли с миром и вообще, дайте поговорить с вашим начальством. Но все пошло совсем не по киношному плану. В первой машине одновременно распахнулись задние двери и на улицу вышли три мужика. Я прищурился, пытаясь разглядеть их лица. «Как-то вы, товарищ водитель, очень неудобно машину поставили», ко мне обратился круглолицый, шедший первым. «Маленков, Георгий Максимилианович, министр электростанций, заместитель председателя Совета министров СССР». Я перевел взгляд на его спутников. «Лазарь Моисеевич Каганович и Вячеслав Михайлович Молотов. Простите, товарищи, но лед, скользко, вот и занесло машину. Если подождете буквально-буквально пару минуток, то я все исправлю». «Ничего себе, какие у меня, оказывается, говорительные способности есть. Такие монстры передо мной, а я даже не заикаюсь». Познание обрушило на меня тонны информации про стоящих под фонарем людей. Немного вникнув, теперь уже мне пришлось сдерживаться от матерка. Да это же та самая антипартийная группа, которая в следующем году попытается сместить Хрущева. И для этого им не хватит совсем чуть-чуть. У меня и так сомнений практически не осталось, но увидев улыбающегося Брежнева, вышедшего из подъезда, и поймав кивок идущего за ним Рябинка, я тут же освободил проход. Провожая взглядом оживленно разговорившихся конспираторов, мысленно дал себе затрещину. И чего я так уперся в одного Брежнева? Хрущевым недовольны многие и за меня уже сделали практически всю работу. К примеру, берем доклад об изменениях в уставе КПСС 22 госъезда и нате мне на блюдечке с двумя голубыми каемочками. Ожесточенное сопротивление пыталось оказать осуществлению ленинского курса, намеченного 20 съездом партии, фракционная антипартийная группа, в которую входили Молотов, Каганович, Маленков, Ворошилов, Булганин, Первухин, Сабуров и примкнувший к ним Шипилов. И наверняка, если я в нее добавлю Леонида Ильича и на том самом ключевом совещании заблокирую Жукова с Серовым, то все у них получится. Эх, мечты мои мечты. Так, а я Брежневу говорил про тот самый доклад или нет? С него же все началось. Нет, теперь это точно надо официально назвать пепелацем. Это же на каком-то языке бабочка вроде, вот и будет порхать как пчела. Скучающие по настоящей работе механики, наслушавшись моих рассказов о безвременно скончавшейся Эмке, густо сдобренных фантазиями про светлое будущее, очень творчески подошли к поставленной задаче. Обладая практически бесчисленными ресурсами, они оставили от бедного «Шевроле» один двигатель с рамой. Хотя нет, соврал, и от нее остался только небольшой кусочек. Я медленно пошел вокруг получившейся машины. Здоровенные колеса с зубастыми покрышками, матово-блестящие штоки амортизаторов, сваренная из здоровенных труб клетка. Двигатель нагло втиснут между водителем и пассажиром, а коробка передач вызывающе торчит как копчик, заканчиваясь каким-то набалдашником. Я наклонился и, присмотревшись, удивленно присвистнул. Вообще-то классическая «Багги» имеет привод только на задние колеса. Мы решили, что все-таки потребуется полный привод. Правильно понял мое изумление рядом стоящий механик, и добавили передний мост. Взяли одну половину от ГАЗ-67, другую от ГАЗ-69, а третью от БТР-40 и немного доработали. Да уж, вижу как немного. Я встал и в изумлении покачал я головой. Вот откуда пошла манера все, даже исключительно гражданская, делать сразу с прицелом на военное применение. Сзади как-то сама собой образовалась такая вполне приличная площадка. Хочешь, вези палатку и ведра с маринующимся шашлыком. А хочешь, добавь пару касаний электродом и получишь тачанку. Сверху прямо-таки просится дышака с его стволом, оканчивающимся здоровенным пламегасителем. Подлетел, наколупал дырок и исчез, прежде чем кто-то что-то сумел понять. А пока оставшиеся в живых будут думать и считать отверстия в непредусмотренных ранее местах, подтянутся и основные силы. Уже пробовали кататься? Немного завистливо спросил я. Конечно, развесовку-то проверить надо было. Очень необычные ощущения, только замерзаешь очень быстро. Я тяжело вздохнул и тоскливо посмотрел в окно. За ним широкими волнами кружился снег. Нет, так-то вроде не очень холодно, но ветер своими холодными щупальцами проникал даже под наглухо застегнутую одежду. И это даже если просто идти, пойти к летчикам и у них что-нибудь выпросить, летают же они как-то в такую погоду. Но мы, так сказать, в порядке здравой инициативы, еще вот что придумали. Передо мной развернули широченный лист, вроде нарисовано то же самое, на что я только что облизывался, хотя силуэт человека рядом выглядит каким-то уж очень большим. Средство индивидуальной мобильности. Мы уже даже заявку на испытание отправили. От пафоса говорившего у меня аж уши в трубочку стали сворачиваться. Я с немым удивлением воззрился на говорившего. Какую заявку? На какие испытания? У нас Василий раньше в пограничных войсках служил, а теперь у Георгия Константиновича. Ну и по пути, так сказать. Поняв, что я ничего не понял, попросил разъяснений. Оказывается, после первых испытаний народ, почувствовавший тягу к изобретательству, довольно быстро понял, что шевролетов на всех не хватит и принялся упрощать конструкцию. И как-то довольно быстро доупрощался до тележки с моторчиком. Если я правильно понял сбивчивый рассказ, то у них получилось нечто типа гипертрофированной машины для картинга. Еще немного покумеков, выкинули руль с амортизаторами и перешли на танковую схему управления. Немного потестировав катанием по заснеженному двору, соорудили некое подобие гусениц. В итоге получился предельно упрощенный бобкет из будущего. Впечатлившись содеянным, тут же махнули большей частью коллектива на зимнюю рыбалку. Несмотря на спадающие на поворотах гусеницы, получившаяся конструкция довольно резво бегала, абсолютно не обращала внимания на поверхность под колесами и легко таскала на себе полный боекомплект рыбака вместе с самим рыбаком. И даже если застрять, то все равно не страшно, ведь вес получившейся конструкции чуть более 100 кг, любой мужик своими силами выдернет. Я чуть отстранился от размахивающего руками механика, вон как из него прет, явно на любимого конька сел. Но вообще ребята зря к армейцам пошли, армия любит все большое и основательное, или, как минимум, смертоубийственное, и чтобы у потенциального противника даже защиты от такого не было. А тут, нет, всяким геологам, лесникам и прочим пешеходным профессиям такая пипетка будет очень даже в тему. Но армия, нет, не верю. Однако расту, выслушивая эту речь, сдержался, и на моем лице не дрогнул ни один мускул. Кто я такой, чтобы ломать людям мечты? Глядишь, у водителя Жукова окажется еще один знакомый, который возит министра, и все завертятся. Понаклепают таких мульоны, и глядишь, через пару-тройку лет на поля к комбайнерам обед возить будут или на стройке гвозди особо дефицитные подвозить. И, глядя на раскрасневшееся лицо, внезапно мне как-то очень стало завидно. Люди работают руками, у них получается что-то материальное, а я, даже если все получится, то последствия станут видны хорошо, если через несколько лет. Я в полном расстройстве сидел на кровати и смотрел на висящую на стене гитару. Всего какая-то пара недель, и весь мой прогресс в ее изучении испарился, как туман в солнечный день. И ладно бы просто пальцы цепляли ногтями за струны, ножницами обрезал покороче и давай подушечки наращивать по новой. Гитара расстроилась. Не знаю, то ли гриф повело от смены региона, то ли струны не той прочности, но издаваемое ей бряканье даже на мой обтоптанный медведями слух было далеко от нужного. И казалось, всего-то делов, взять и настроить. Но как? Прошлый раз мне преподаватель помогал, а тут, из всех музыкальных инструментов у нас тут только гармошка у ребят. Я еще немного порефлексировал, глядя в потолок. Искать музыкальную школу и потом просить, и так каждый раз, а как вообще настраивают гитары? Познание мне тут же выдало кучу инструкций с использованием камертона. Нет, наверняка его можно купить без проблем, ведь мы все-таки в Москве. Но мне так лениво. Немного потыкавшись, я наткнулся на совершенно необычный рецепт. Схватив гитару, я вбил ноги в тапки и спустился на первый этаж, к вахтеру. Там, и спросив разрешения, в телефонной книге я взял первый попавшийся номер организации и позвонил на него. В трубке раздались долгие гудки, поздний вечер, телефон брать некому. Прижав трубку к плечу, я, согласно мануалу, отсчитал 5 ладов и, зажав первую струну, брякнул изо всех сил. Не то, вообще не то. Подкрутил барашек, стало лучше. Неужели сработает? Так я дрынькал минут 5, пока где-то между ушей у меня не завибрировало. Ура, получилось. Теперь вторую на 5-м с первой, третью на 4-м со второй, четвертую снова на 5-м. Больше всего я промучился с 6-й. Пальцы категорически отказывались зажимать только ее, постоянно цепляя 5-ю. Немного пострадав, Я плюнул и зажал струну указательным пальцем с другой стороны грифа. «Так ты чего, так гитару настраиваешь?» Дедок-вахтер, до этого молча наблюдавший за моими мучениями, наконец-то не выдержал. «Ага, где-то вычитал, что гудок в телефоне – это та же нота ля, что и на пятом ладу у первой струны. Я залихватски дернул упомянутую струну. Так это, ты бы спросил сначала». Он повернулся и достал из шкафчика здоровенную вилку, воткнутую в деревянную коробку. «Эта штука чай получше будет, не? Ну да». Я взял предложенный камертон и легонько стукнул им о край стола. По комнате поплыл чистый звон. «Но вам-то он зачем?» «Да это не мой. Внучка оставила. Она у меня тут неподалеку на врача учится. Вот и хранит, чтобы зазря не таскать. Тут вон у нее и трубка для клистира есть. Если что, она просила потренироваться». Вежливо отказавшись от столь заманчивого предложения, я поднялся назад к себе. «Итак, как там было? Первый лад, второй лад, третий лад. А дрынкать кто в такт будет? Ладно, начинаю сначала. Давай еще». Откинувшись на спинку скамейки в курилке, я помахал рукой, отогняя от лица дым и произнес таинственным голосом. «Однажды в одном городе, поздно вечером, четверо мужчин сели играть. Причем они играли за деньги, а не ради удовольствия. Играли они весь вечер и всю ночь. И когда утром они подбились чита, то оказалось, что все они получили приличные суммы и ни один из них не оказался в проигрыше. Как такое получилось?» Глава 20. «Ты в этом уверен?» Леонид Ильич легонько покачал вырванными из блокнота листиками. Я молча кивнул. «Еще быть не быть уверенным». Полночи терзал познание на предмет основных тезисов и их последствий. Да и я еще не успел натворить столько, чтобы сегодня, 25 февраля, не было закрытого заседания, на котором Хрущев бахнет докладом о культе личности. Хоть это заседание и обозвали впоследствии секретным, но в реальности вся его секретность была в том, что иностранцев не пустили. Да и фиг с ним, с докладом, все-таки президиум ЦК с основными тезисами знаком еще с начала февраля, и никто ничего нового не узнает. Проблема в том, как этот доклад потом начнут продвигать в массы. То, что окажется в печатном виде перед глазами каждого коммуниста, будет иметь мало общего с озвученным с трибуны съезда. Так, надергают тезисы, приправит, чтобы выглядело пожирнее, и отправит широким веером в партийные организации по всей стране. А может, пока не поздно, наоборот добавить перчинки, и тогда не только в Тбилиси придется вводить войска, но и в остальных регионах будут звать Маленкова назад. Немного погоняв эту мысль под сводами черепушки, я решительно выпнул ее подальше. Нет, лучше убедить Брежнева выступить с призывом снизить накал нападок на Иосифа Виссарионовича. Когда в Грузии начнутся волнения, Брежнев медленно массировал лицо ладонями. Уже 4 марта у памятника Сталину начнутся собираться люди, а войска – 9 го, 5 дней. Глядя на мучающегося сомнениями Брежнева, я решил добавить дров в костер. Безбожно картавя, я произнес знаменитую фразу Бен-Гуриона о том, что если прочитанная не фальшивка, то Советского Союза не станет через 20 лет. Ну ошибся немного мужик со сроками, ну с кем не бывает. А Израиль-то тут каким боком? Вскинулся Леонид Ильич. Так они первые из западников получат полный текст доклада. Поляки поделятся по доброте душевной. Леонид Ильич прямо на глазах начал пыхтеть и шипеть, слово закипающий чайник. Я молча скрутил крышку с термоса, наполнил ее чаем и протянул боссу. Обхватив ее ладонями, он невидящим взглядом уставился в чайные глубины. Вот прямо интересно стало, кто ему больше насолил, поляки или евреи. Но вообще все, туши, пациент буквально готов рвать и метать, не перегорел бы. Слушай, Филиппов, поделись тайной. Как только ты за руль садишься, так от тебя Ильич уходит сам не свой. Стоило мне выйти из машины, как около нее появился Рябинка. Да как-то оно само собой получается. Вот сегодня поспорили, что лучше для нашей защиты. В смысле, ну Трегубов или МКР. Тут я запнулся и произнес по буквам, МКРТЫЧИН. Что выгоднее, не допустить противника до ворот или уже ворота сделать неприступными? Ишь ты, Пучков какой выискался. Он, сложив ладони лодочкой, прикурил, тут и думать нечего. Лучше и то и другое разом. А вот не скажите, оборона на то и оборона, чтобы в нужный момент дать противнику в ней вязнуть. Стратег, ладно, хватит лясы точить, довожу информацию на завтра, у тебя выходной, а потом, пока все отходят от съезда, у вас учеба. Учеба, опять будут говорить про то, что умножая 2 на 2, мы получим тот же результат, что и при сложении, или о руководящей роли партии. Не, тебе понравится, Александр Яковлевич, увидев мое вытянувшееся лицо, похлопал меня по плечу и рассмеялся. Я аккуратно просочился через двери, молча приветствуя присутствующих, начал пробираться на свое любимое место. Оно немного за колонной, которая мешает смотреть на сцену и поэтому обычно пустует. Удобно, и слышно хорошо, и на глазах у начальства не маячишь. И ладно бы просто подождали сотрудников, так нет, как петухи друг друга за грудки хватать начали. Ну прям как дети, что за вкусную конфету дерутся. Начальник гаража от избытка чувств аж легонько пнул трибуну. Я прислушался. Водительский босс так увлекательно рассказывал про драку, что у меня прямо перед глазами встали картинка, как два распаренных мужика в расстегнутых шубах всячески пытаются начистить друг другу морды. Однако вместо кровавого побоища перед взорами благодарных зрителей получилось шоу. Для начала природа организовала каток под ногами, насыпав пухляка поверх подмороженной снежной каши. В процессе битвы бойцы совершенно забыли про свой возраст и наличие пузеней, которые мешались сойтись вплотную. Ну и наконец, оживлежа добавила страшное оружие бойцов в виде портфелей, набитых разной макулатурой. Любой промах тут же добавлял в бой комичности. Но вообще изначально это было самым обычным ДТП. Ехали две машины и на повороте стукнулись. Не пропустил один другого или дистанцию не рассчитал, неважно. Обычная и совершенно рядовая авария без жертв и разрушений. Водители уже договорились между собой про гаишников, но тут в дело вступили их пассажиры. Не сошлись на тему взаимной виноватости, начали друг на друга давить. В общем, у кого первого красная пелена закрыла глаза, уже не так интересно. Главное, что до прибытия милиции драку даже никто и не подумал останавливать. Наоборот, вовсю поддерживали, хоть и словесно. И теперь всех участников данной битвы песочат по местам работы, чтобы неповадно было больше таким заниматься. В общем, мы тут посовещались, и я решил устроить краткий, так сказать, курс по повышению уровня безопасного перемещения пассажиров автомобилей в условиях сильной дорожной недостаточности. Неужели это та самая обещанная учеба? А где? Знаменитый в будущем полигон нами только в этом году кое-как заработает. Еще немного послушав, я выяснил, что нас временно примет некий Дружинниковский парк. Был организован в декабре 1930 года на базе гаража наркомсвязи. Расположен неподалеку от станции метро Краснопресненская. Да погоди ты, кто курсы-то вести будет? Андронов, а это кто такой? Я немного попинал познание на тему знаменитых советских гонщиков, и там этой фамилии не было. Эх, вот бы Цыганкова из будущего притащить, а то нынешний только-только от своего мотокросса отходит. Этот самый парк в реальности оказался огороженной наглухо площадкой с вереницей разнокалиберных гаражей вдоль одной из сторон. Если закрыть глаза на подозрительно большое количество битых машин, то вполне себе обычный автопарк. Приехать, починиться, передать машину сменщику. Ладно, пошли просвещаться, благо местный актовый зал тут расположен неподалеку от входа. Итак, товарищи, для начала представлюсь. Андронов Александр Федорович, главный конструктор московского завода малолитражных автомобилей. Вот сейчас не понял, он-то тут зачем? Чего может нам рассказать конструктор нового? Как рассчитываются узлы автомобиля? Или про конвейер? Однако моя точка зрения оказалась опять немного узковатой. Оказывается, на будущем АЗЛК уже вовсю задумались о том, что машина должна не только ездить, но и довозить своих пассажиров. И что готовящийся к выпуску 402 и краткая «Москвич» специально разрабатывается по всем самым современным методикам. Я глянул через познание от предыдущего, содранного целиком сопель кадета, оставили только двигатель, коробку и задний мост. Правда, я никаких изменений в деле безопасности пассажиров не заметил. Ну не считать же за это поворотники с подогревом лобового стекла. Продолжая слушать оратора, я прикидывал, как совместить малюсенький «Москвич» с его дохлым двигателем и наши ЗИСы. Разные массы, разные приемы управления. Тут скорее нужно садиться за руль автобуса и начинать на нем фигуры высшего пилотажа осваивать. Если сможешь автобус на два колеса поставить, то после этого наши машины точно покажутся юркими малолитражками. Стоп, поначалу я решил, что ослушался. Глянул влево-вправо. Нет, у соседей такие же ошарашенные лица. Да, товарищи, вы не ослышались. История показала, что нет ничего лучше практики, явно забавляясь выражением наших лиц, повторил оратор, и поэтому вам предстоит на некоторое время заменить состав заводской гоночной команды. Удивленный, я полез в познание. Надо же, в самом деле команда уже есть. Правда, пока все отличия от обычных водителей только в машинах без номеров. Но лиха беда начала. Всего через год с небольшим команда дебютирует на ралли 1000 озер в Финляндии. И хоть до первой приличной победы еще с десяток лет, но ведь не бросит заниматься же. Но вообще условия гонок были очень похожи на те, что были в начале моей карьеры. Небольшая трасса с кучей крутых поворотов, по которой надо проехать как можно быстрее. Правда, сегодня есть одно небольшое отличие. На трассу с небольшими интервалами выпустят аж 15 машин. Задача все так же проста. Намотать нужное число кругов как можно быстрее. Я задумчиво поглядел в окно. Теперь понятно, откуда так много битых машин. Ну просто невозможно в такой скученности обойтись без аварий. А если Андронов не врет, то они все поломки фиксируют и наиболее проблемные места берут на карандаш, чтобы в серийной модели исправить. Хотя с чего ему врать, должность позволяет убить сразу двух зайцев, и водителей потренировать и на живую прочностные тесты провести. Главное тут не оказаться на роли манекена из краш-тестов. Натянув поглубже шапку, я залез в первую попавшуюся машину. Какая маленькая, прям табуретка с мотором. Эх, и ведь даже самого завалящего шлема не дали. По простой причине, что нет их сейчас, как и ремней безопасности. Вон, американец оформил первый патент буквально пару лет назад, а у нас только через 10 лет начнут мотоциклистов нагибать на обязательность их носки. Ладно, тогда приму, что кто не рискует, тот потом не возит главных людей страны. Вообще я, наверное, зря обозвал покоцанный автомобильчик табуреткой с мотором. Машинка явно находилась под пристальным вниманием механиков, поэтому стоило коснуться педали газа, как она начала довольно бодро вилять задом, шлифуя задними колесами замерзший снег. Отпустив педаль, я выровнял машину из импровизированного заноса и поехал делать пристрелочный круг. Нет, тут точно кто-то с команды будущего полигона нами поработал. Колея сменялась раскатанной во всех направлениях площадкой и замерзшими кучами снега, а следом под колеса машины ложился практически чистый лед. Повороты были густо испещрены следами вылетевших ранее машин. Они бы хоть тюки сена поставили для смягчения. Хотя о чем это я? Сейчас сено если и складируется, то в копны, а от них тут толку никакого. Да и кто даст тратить на такой драгоценный корм для любимой животины? Зато финишную прямую сделали практически идеально. Ровный коридор, ограниченный двумя высокими снежными валами и посредине вылизанный до черноты асфальт. И даже начинающийся практически за финишным створом крутой поворот не должен помешать любителям выдавить газульку до пола. Я и выдавил, предварительно использовав телекинез в роли антикрыла, прижимающего машину к земле. Движок радостно взревел и, заставив колеса скрежетнуть, пошел разгонять машину. Нет, тут точно не родные для москвича 40 лошадей. Так быстро эта машинка не должна ехать, особенно с тормозами, оставшимися на старом уровне. Пока я оценивал неумеренную прыть этого железного чемодана, перед капотом вырос снежный вал того самого поворота. Еще одно мгновение и взметнувшаяся вверх стена снега обрушилась на машину, напрочь перекрывая любой обзор. Выматерившись про то, что гордыня никогда ни к чему хорошему не приводила, я выкарабкался из машины и взмахами рук показал бегущим к машине коллегам, что торопиться нет причины. Я жив и вроде даже цел. Полцарство за шлем на башку и каркас безопасности внутрь. Набежавшая толпа из шоферов второй очереди с радостным гиканьем и уханьем быстро вытолкала машину из снежного плена и тут же начала засыпать меня язвительными советами про то, что вообще-то у машины есть внутри такая круглая штука, которую можно крутить в разные стороны. И что характерно, машина будет поворачивать в эти стороны. Отряхнувшись от снега, я ответил в том же духе. Дескать, я и педали-то иногда путаю, некогда еще эту круглую фиговину перед носом крутить. Так что отстаньте от меня, юродивого, и дайте еще мотором погудеть. Ну мне и дали. 20 кругов снежной круговерти от впереди идущих машин. Поначалу было еще нормально, но потом начался какой-то ад. С каждым кругом трасса преображалась. Снег в большинстве случаев оказывался слабее металла и некоторые повороты попросту срубались менее удачливыми соперниками. А еще заводчане добавили азарта, притащив откуда-то здоровенную школьную доску и начав записывать на ней результаты. Каждому хотелось увидеть свой номер повыше. Уже вечером, устало растянувшись на заднем сиденье автобуса, везущего нас назад, я попытался подвести итоги. Ездить худо-бедно мы все умели, так что тут ничего такого прорывного не случилось, как ни старались заводчане, готовя для нас трассу. Прорыв случился совершенно в неожиданной области. Полностью исчез страх поцарапать или помять машину. И если в самом начале любое происшествие проходило под молчаливое разглядывание новых вмятин и царапин, то в конце народ уже вовсю использовал контактную борьбу в попытке прорваться через более удачливых соперников. Да что там, я сам был грешен и вовсю бодал коллег бампером в район заднего колеса, заставляя тех уходить в неуправляемый занос и терять скорость. Теперь бы такое повторить на наших ЗИСах. Представив, какие глаза будут у зрителей сего действа, я зажмурился от удовольствия. А если на трассу еще и грузовики выпустить? Ничего, скоро ЗИЛ-111 пойдет на смену, можно будет попробовать устроить такой перформанс, хотя бы для своих. Так, кстати, а будет ли вообще ЗИЛ? Не знаю, что там было на том самом закрытом заседании, но ни в обед, ни вечером Брежнев из здания не выходил. И если судить по стоящим рядом машинам, он тусовался там вовсе не в одиночестве. Настроившиеся на близкий отдых водители немного повздыхали, посудачили и, разбредясь по машинам, принялись терпеливо ждать. Я же, мысленно скрестив пальцы и сжав кулачки, возносил известные мне молитвы всем богам по очереди. Ведь если получится, то это будет моим первым заметным изменением в истории. И наблюдая во втором часу ночи медленно выползающие под свет фонарей фигуры, я каким-то внутренним чутьем понял, что получилось. Иначе с чего все выходящие к машинам так похожи на зомби? Шаркающая походка, бездумный взгляд и кажется, что сейчас раздадутся стоны про мозги. Леонид Ильич не был исключением. Он кулем свалился на сиденье и, пробормотав что-то про уровень краевого месткома, одним движением сорвал с термоса пробку и присосался к нему. Так все холодные уже. Давайте я сейчас быстренько до дому. Поскальзываясь, я рванулся вокруг машины на свое место. Горячего и так сегодня было по самую крышку. Он сделал еще один глоток, но ведь какой хитрец. Это, Саша, и в самом деле была бомба. В ваших этих библиотеках все оказалось несколько. Смягченно, что ли? Видел бы ты. Весь зал сидел молча. Ни одного вздоха или шевеления. Словно умерли все. У меня тут написано, что Никита Сергеевич понял это и начал тут же импровизировать. Некоторые в конце даже хлопали. Ага, тут же, ближе к концу только начали отходить от шока. Как ты и записал, сразу же поступило предложение не обсуждать и принять. И ведь прошло бы как по маслу. Но ведь не прошло, я затаил дыхание. Не прошло, уф. Значит, дорогой вы мой Никита Сергеевич, хрен вам там по всей физиономии, а не самый влиятельный доклад за всю историю. Ура, ведь если не прошло, то не будет ничего. Ни митинга около памятника Сталину с призывами отделения Грузии, ни последующего разгона бронетранспортерами шествия на берег Куры. И никто не посмеет тыкать в лицо грузинам, что Сталин был их национальности. На всякий случай я еще раз полистал выданные познанием данные. А ведь не будет еще и погибших. Мне все равно на цифры, которые приводит каждый считающий себя историком. Неважно, 1000, 800 или 150 человек, да даже 50, этих смертей не будет. А значит, я уже вышел в плюс, хоть и пока только в своих глазах. Я взглянул в зеркало заднего вида на прикрывшего глаза Брежнева и аккуратно придавил газ. Ничего, дорогой ты мой Леонид Ильич, впереди такого будет очень много. Глава 21. Вот как же плохо, что Леонид Ильич улетел в Капустин Яр. Как только назначили секретарем ЦК КПСС по оборонной промышленности, как он тут же умчался смотреть на первую ракету с ядерной боеголовкой. Нет, официально поездка посвящена контролю над войсковыми испытаниями перед принятием этой штуки на вооружение, но кто ему готовил выжимку по этой Р-5М? Правильно, я, и прекрасно видел, как загорелись его глаза, да и у кого бы не загорелись. Я бы вот тоже не отказался посмотреть, но не взяли. Как знаю и то, что он, вооруженный данными из будущего, следом мотанется в Нижний Тагил и немного добавит ускорение разработки объекта 155, ставшего в будущем знаменитым Т-55. Ну а чего ждать инициативы от главконструктора еще год? А так приедет такая высокая шишка, постучит легонько пальцем по столу и спросит ласково: «Товарищ Карцев, любимый вы наш Леонид Николаевич, ну что вам еще надо?» Вот и вперед, и можно без песен. Армия ждет, и в самом конце прилетит в Ленинград на ЛКЗ, где провентилирует разработку последнего тяжелого танка. Причем заранее наговорив множество приятных слов Георгию Константиновичу. Тут только мы вдвоем в курсе, что всего через пару лет Жукова обвинят в создании культа личности имени самого себя и с треском уволится всех постов. Вроде даже из КПСС хотели исключить, но удержались. В общем, пока товарища Брежнева военные катают на УАЗиках по полигонам, мы все внезапно получили по неделе абсолютного ничего не делания. Пару дней погуляв для успокоения души и тела, я попытался найти последствия ночных совещаний верхушки страны. Для начала уселся за радио, вращая ручку валкодера, я бешеным сайгаком метался по диапазонам и пытался найти хоть косвенные намеки на произошедшие. Но нет, наши станции как ни в чем не бывало толкали оды социализму и клеймили всех несогласных с этим. А импортные взахлеб собачились между собой на тему, что такое едят в США, что у них в топ выходят такие певцы, как Элвис Пресли. Поняв, что из радио много не выжмешь, перешел к прессе.